Том 8, глава 2. Это ведет к ситуации, как с островом Чеджу. Монстры могут занять часть нашей территории. Чиновники Японской ассоциации охотников чувствовали себя достаточно спокойно. Они заранее обсудили происходящее со своим президентом и были готовы услышать поступившее предложение. Но вот чиновники японского правительства, наоборот, были очень даже шокированы. Что за чертовщина происходит? Будут ли продолжаться военные действия по отношению к Корее, если это произойдет? Наша страна на протяжении 60 лет готовилась к долгой и продолжительной войне. Ты должен отвечать за свои слова. Голоса правительственных чиновников со всех сторон звучали все громче и громче. Теперь, когда произошло происшествие с муравьями, они больше не могли тянуть кота за яйца. Пятки им это событие знатно припекло. Нужно было немедленно найти решение проблемы. Все это прекрасно понимали. Требовалось как можно скорее дать четкие комментарии по ситуации от лица премьер-министра СМИ. В противном случае среди населения страны могла возникнуть паника. А этого нельзя было допустить. Президент ассоциации молча смотрел на шумящих чиновников. Когда ему, как президенту ассоциации охотников, позвонили и попросили найти решение, то он его и нашел. А что, кому-то не нравится? А что насчет острова Чеджу? Никто пока не дал внятного ответа на его предложение. Мацумото уже начинал раздражаться. А как он мог не злиться? Он стоял и говорил перед этими якобы занятыми людьми о серьезных вещах. Они же только и могли, что в панике, орать ему в ответ. Старику хотелось смачно выматериться этим паникером в лицо. Его сдерживало только присутствие охотников-охранников, которые стояли по обе стороны от него президента Мацумото Шигео. «Да как я вообще допускаю такое отношение к себе? Веду себя как настоящий терпило», — возмущенно думал пожилой мужчина. Он даже улыбнулся от такой своеобразной критики на самого себя. Но, по правде сказать, другой реакции на свои слова не стоило ожидать. Мацумото цокнул парочку раз в знак раздражения и, наконец, открыл свой рот, который все это время держал закрытым. «Я не собираюсь воевать с Кореей в таких условиях. Сейчас не то положение вещей, чтобы думать еще и о завоевании ближних территорий». «Чего? Тогда что же вы собираетесь предпринимать?» «Если есть какое-то предложение, говорите быстрее». Мацумото приподнял уголок рта, неприятно усмехнувшись. «Корея сама должна подготовить свою землю для нас». Циничное предложение Мацумото привело к еще более жаркой дискуссии в переполненном конференц-зале. Пожилой охотник говорил четко и уверенно, поэтому его речь произвела большое впечатление. Заместитель премьер-министра, который прославился своим хладнокровием, впервые за сегодняшний день подал голос. Президент ассоциации Мацумото. Этот человек был ближайшим советником и представителем нынешнего главы правительства. На подобных встречах он имел право делать замечания и комментарии от имени премьера, поэтому его слова имели важное значение. «То, что вы сейчас сказали, как вы собираетесь провернуть это дело?» Человек, который являлся представителем кабинета министра Японии, выразил свою заинтересованность в словах президента Ассоциации охотников. «Нужен ли еще какой-то другой слушатель?» Мацумото начал терпеливо объяснять свою точку зрения. «Корея никогда не могла справиться с силами врат ранга С, что тогда не могла справиться 4 года назад, когда произошло первое нашествие муравьев. Что сейчас? Уверен, до сих пор ситуация у них аналогичная». Заместитель премьер-министра согласно кивнул на его слова. «Остров Чеджу – это огромный кусок суши. Он составляет значительную часть от общей площади всей Кореи», – продолжил охотник. Монстры отобрали у них такую колоссальную территорию, а корейцы и в ус не дуют и не парятся по этому поводу. Разве это не наглядное подтверждение моих слов? Разве требуется дальнейшее объяснение? Он окинул взглядом внимательно слушающих его мужчин. В начале нашествия монстров были предприняты 3 попытки освободить остров. Но все они закончились неудачей. После этого правительство Южной Кореи неофициально отказалось от острова Чеджу. Это было верно. Никто не возражал. В такой ситуации, как вы думаете, что они будут делать, если наши охотники ранга С предложат им помощь в истреблении муравьев и изгнании их с острова Чеджу? Спросил Мацумото. Известие о том, что некоторые из муравьев обрели крылья и стали способны летать, уже поступило в Корею, добавил он. Атака муравьев на корейский материк теперь лишь вопрос времени. Люди, принимающие решения в Корее, не сумасшедшие. Они не откажутся от возможности получить помощь извне, чтобы выжить, продолжил президент. Однако... Так вы думаете, что Корея добровольно отдаст Чеджунам в качестве благодарности за помощь? Услышал он вопрос вице-премьера. В идеальной логической цепочке президента ассоциации было множество подводных камней. Чиновники выкрикивали с разных сторон свое мнение. Кто-то посмеивался. Но вице-премьер не смеялся, не злился и не кричал. Он лишь спокойно задавал вопросы. «Конечно, мы можем помочь Корее с инцидентом с муравьями. Но кто знает наверняка, сможем ли мы уничтожить их всех до одного и полностью очистить остров», — сомнением произнес он. В отличие от него, Мацумото был уверен в успешной борьбе с этими монстрами и безоговорочной победе над ними. Ведь он лучше всех имел представление о силе японских охотников. В этом вопросе между ним и вице-премьером не было никаких разногласий. «Допустим, мы поступим подобным образом. Что мы можем извлечь из этого?» – рассуждал чиновник. «Конечно, Япония может пострадать впоследствии от монстров-муравьев. Но муравьи с острова Чеджу – это проблема, с которой в первую очередь столкнулась именно Корея. Значит, им и разбираться. Вице-премьер не был готов пожертвовать своими охотниками только ради того, чтобы помочь Корее. Он не считал нужным рисковать, лелея призрачные надежды заполучить чужую землю. Похоже, это может быть полезно, только если... Он усиленно напрягал мозги, просчитывая данную ситуацию. Непрерывно расхаживая по комнате, вице-премьер перебирал варианты, решение не приходило. Он был на грани истерики и тяжело вздыхал. «Если вы отдаете что-то, то должны получить что-то и в ответ. Это было первым и основным правилом в политике. То есть в данном случае... Вы отдаете кому-то своих лучших охотников, которых запросто могут убить. Тогда в ответ вы можете получить за это что-то по-настоящему стоящее. Я думаю, что остров Чеджу оказался бы достойной оплатой за такую услугу, сделал вывод он. Если посмотреть с этой точки зрения, то идея, которую выдвинул президент ассоциации, была вполне реальной. На таких условиях он был бы согласен притворять этот план в жизнь. Однако вопрос, который он задал главе охотников ранее, так и остался без ответа и продолжал висеть между ними в воздухе. Не получив ответа, вице-премьер немного остыл. А в этот момент президент ассоциации засмеялся. «А кто сказал, что мы станем помогать Корее?» Вице-премьера сильно озадачили эти слова. Что он пытается этим сказать? Возможно, пришло время мягко заткнуть старика и перестать уже тратить на него свое время. «Подождите-ка!» — расширились глаза вице-премьера. «Президент ассоциации сказал, что мы протянем руку помощи Корее, но при этом не будем ей помогать? Неужели вы думаете в верном направлении?» Президент ассоциации подтвердил правильность его мыслей. Охотник видел депрессивное выражение лица вице-премьера во время обдумывания ситуации. Он понял, что тот пришел к такому же выводу, что и он сам. Они могут ничего не получить, потому... «Корейские охотники, вы собираетесь скормить их всех муравьям, не так ли?» «Именно так!» А те многочисленные слухи о том, что он действительно умный мужчина, не врали, решил чиновник. Президент ассоциации утвердительно кивнул и удовлетворенно улыбнулся вице-премьеру. «Пусть все лучшие корейские охотники поверят нашу поддержку и, якобы заручившись ею, пойдут ловить королеву муравьев. А мы тихо и незаметно выведем своих охотников, оставив корейцев наедине с монстрами». Корея уже 3 раза потерпела неудачу уничтожения муравьев. Поэтому никто не удивится, если неудача наступит и в 4-й раз. И никто не свяжет ее с предательством японских охотников. Нет, это на самом деле не самое важное. Даже если об этом станет известно, все уже будет кончено. Голос вице-премьера дрогнул, когда он произнес: «Корейских... получается, вы собираетесь уничтожить лучших охотников Кореи?» «Их судьба давно была решена. Еще тогда, когда на острове Чеджу были открыты эти врата. Ведь они не смогли их закрыть, даже используя всю свою боевую мощь». Президент ассоциации подчеркнул в своих словах влияние судьбы. «Можно сказать, они и так уже прилично пожили, оттягивая момент своего уничтожения». «В таком случае...» Было нетрудно предположить, что будет, если Корея лишится всех своих лучших охотников. Тогда она больше не сможет защищаться от монстров и перестанет экономить на щедром вознаграждении японских помощников. Особенно если начнут появляться то тут, то там 1-2 летающих муравья, а охотников ранга С не останется. Интересно, сможет ли тогда Корея быть такой же несговорчивой, как сейчас? Конечно, если появится только 1-2 летающих муравья, гильдия Кореи общими усилиями смогут их остановить. Однако, как показывает статистика, число этих летающих монстров со временем будет неуклонно возрастать, и в конечном итоге весь корейский полуостров будет поглощен ими. Вероятно, они начнут захлебываться слезами и будут просить охотников из других стран о помощи им. Напрашивался вывод. Но кто же откликнется на помощь Корее? Китай или Россия, конечно, имеют большое количество охотников. Но их охотники и так уже приглядывают за огромной площадью. Им приходится постоянно контролировать ее. Вряд ли станет помогать США, которая уже однажды отказывала в помощи Корее. Это было, когда были открыты еще самые первые врата ранга С. А Северная Корея, скорее всего, наоборот, соберет всех имеющихся охотников ранга С и нападет всем этим скопом на Сеул и, возможно, захватит его. Нет, нет и еще раз нет. Они попросят нас, Японию. Это было очевидно. Если в Корее начнется нашествие муравьев, единственным их шансом на выживание и оказание помощи останется только Япония и никто другой. В такой ситуации Корее ничего другого не останется. Мы же за оказание такой услуги сможем потребовать все, что угодно. И когда дело примет такой оборот, мы действительно можем сказать, что Корея должна предложить нам остров Чеджу в качестве награждения. Такой вывод следовал из слов президента ассоциации. В одно мгновение все голоса стихли. Наступила тишина. Этот человек готов загнать всех лучших охотников соседней страны в ловушку и перебить их. Может ли действительно случиться такое, что целая страна пойдет на такой поступок, тем самым обрекая себя на ослабление как нации? Это действительно страшный человек. Президент ассоциации Мацумото Шигео, думал каждый. Даже вице-премьера привели в ужас такой план. Однако это был еще не конец. Президент ассоциации продолжил говорить. «Остров Чеджу – это только начало моего плана. Такие случаи будут происходить один за другим. Каждый раз, когда Корея будет нуждаться в силе охотников ранга С, ей придется снова и снова обращаться к Японии. До тех пор, пока она полностью не попадет в зависимость перед ней. Таким образом, можно будет забрать под себя всю Корею, при этом и палец о палец не ударяя и не тратя ни единой пули. Вот как я себе это представляю», — закончил мужчина. Выслушав это длинное объяснение, чиновники едва дышали, не говоря уже о том, чтобы что-то говорить или оспаривать его точку зрения. Те, кто не воспринимали его всерьез и про себя называли безумным шутом, сейчас боялись лишний раз пошевелиться. От напряжения с них сходил уже десятый пот. В этот момент президент ассоциации тихо обратился к вице-премьеру. «Что вы ответите на это, сэр? Как нам поступить?» Все присутствующие замерли, ожидая его ответа. Вице-премьер проглотил ком, стоящий у него в горле. Любые его комментарии по такому поводу имеют вес реальных слов премьер-министра. Он его представитель. Это большая ответственность. Конечно, он знает, что премьер-министр, который в данный момент здесь не присутствует, доверяет принятым им решениям и не станет подвергать сомнению сделанные им сейчас выводы. Нужно решать тщательно и осторожно. Вице-премьер неоднократно склонял свою голову, пока обдумывал ответ. Его обуревали сомнения и беспокойство. Наконец, как правительство может помочь вам в выполнении вашего плана? Вы уничтожили демонического рыцаря. Вы получили 3000 очков опыта. Вы уничтожили демонического рыцаря. Вы получили 3000 очков опыта. Вы уничтожили демоническую знать. Вы получили 4500 очков опыта. Убитые демоны непрерывно вываливались из замка. Каждый раз, когда теневые солдаты побеждали монстров, появлялись сообщения о приобретении очков опыта. И в последнее время они появлялись практически без перерыва. Чжну медленно, но верно повышал свой уровень. Он готовился к будущим битвам, что ожидали его на верхних этажах. Чем больше риск, тем больше будет награда. Жизненная удача, бонусные очки к статистике, навыки, превосходные рунные камни, предметы и так далее. Парень снова и снова думал о наградах, которые он сможет получить при победе над королем демонов. Сейчас он не мог пренебречь повышением уровня, даже пропустив всего одного демона. Этот опыт может стать решающим в победе над боссом. Вы повысили уровень. Почти все монстры, что находились поблизости от него, уже были уничтожены. Охотник вызвал окно статуса, чтобы проверить свой уровень. Уровень 87. Прежде чем войти в подземелье демонов, его уровень составлял 80. Сейчас, уничтожив этих демонов, он смог повысить уровень до отметки 87. Пока Джинву смотрел на изменения своей статистики, на его лице появилась улыбка. «Отлично!» Он сжал кулак от предвкушения. «Вы уничтожили демоническую знать!» «Вы уничтожили демоническую знать!» К этому времени его солдаты поймали и уничтожили оставшихся на этаже демонов. Это была чистая и аккуратная победа. Как только битва закончилась, теневые солдаты, как обычно, устремились к Джинву, растекаясь перед ним. Среди них всех особо отличился Айрон, который подбежал к нему раньше всех остальных. Айрон стал перед ним, выпятив свою грудь, вперед и гордо скинув голову. Он замер в этой позе, как если бы ожидал похвалы за свою службу. Охотник рассмеялся, посмотрев на солдата перед ним. Тот возвышался подобно горе, закрывая собой обзор. «Ты закончил?» Айрон утвердительно кивнул. «Ты уверен в этом?» Айрон снова энергично закивал в ответ. Джингур рассмеялся и осторожно отодвинулся в сторону от него. Затем он резко повернулся и одновременно с этим метнул свой кинжал Баруки. Метание кинжала. В это же мгновение кинжал на бешеной скорости направился к противоположной стене. Однако кинжал застрял не в стене, а в чем-то перед стеной. Там стоял прятавшийся демон. Он ожидал момента, когда парень отзовет своих солдат или отвлечется на них, чтобы затем напасть. Демон был поражен, увидев кинжал, который торчал с левой стороны его груди. Как он узнал? Кинжал находился четко там, где обычно у людей находится сердце. Это означало только одно. Охотник полностью смог увидеть демона. На него не влияла магия, которой пользовались демоническая знать. Он мог обходить ее и видеть за ее гранью. «Неужели это человек?» – засомневался монстр. Демон на мгновение отвлекся на свою рану, переведя на нее свой взгляд. А когда он снова поднял глаза, Джинву уже находился прямо перед ним. Зрачки демона расширились от удивления. «Как?» Охотник вытащил из его груди кинжал Бараки. Сейчас он собирался использовать еще один навык для своей ближней атаки. «Быстрая тяга!» Злой дух чудом смог выжить после урона от первого удара кинжалом. Но это было пределом его возможностей. Получив очередной удар быстрой тяги, он уже не смог больше сопротивляться. Это был смертельный удар. «Вы уничтожили демоническую знать». Джинву вернул кинжал Баруки обратно на склад и снова встал перед Айроном. «Как ты это прокомментируешь?» Айрон не знал, что на это ответить. Он стыдливо опустил глаза, понуро повесив голову. Это был характерный жест того, что он хочет, чтобы его отозвали, потому что ему стыдно. В это время из глубин замка появился Икрит. Он вернулся оттуда, прихватив с собой скрывающихся в разных местах то тут, то там демонов. Однако... Что? Что-то было не так. Джинву чувствовал сильное чувство отчуждения, которое шло от Икрида. «Что-то случилось?» – размышлял охотник. Он посмотрел на Икрида, тот посмотрел на него в ответ. «Нет, тут было что-то другое. Что-то было по-другому. Но что?» Икрид быстро опустился перед Джинву на колени и склонил свою голову в жесте служения. Однако этот жест выглядел каким-то неправильным или неверным, скорее незнакомым. Кроме того, сейчас не прозвучало привычного сообщения системы. Системные сообщения не... их не поступало. Джинву проглотил ком, который встал в его горле.